Не двигаться. Молчать. За слушание смерть. Сержант, всех обыскать. И в оба смотреть. И в оба смотреть. Чуть шелохнуться, стрелять. Патронов не жалеть. Языком пулеметов здесь беседовать надо. Так и чешутся руки при виде толпы. Смелее, ребята, вам будет наградой вечная слава героев страны. Позор палачей, а не слава героям. Гордость убийц, марширующих строем. Молчать, я сказал. Во красавцы местники кровью замазаны. Берегут свои кишки от дурного глаза. Мы расплодим животы и увидим потроха. Пулею закроем ты. Во имя святой Мадонны, сеньор офицер, не стреляйте, жестокость не будет законом. Святой отец, не мешайте, ваше дело вещать в храмах божьих, разбираясь с чужими грехами, одурманивать сладкой ложью, усыплять свою паству речами. Скорее, падре, в дорогу, молитесь, что спасены. Хвала милосердному Богу, да здравствует власть сатаны. Что там за парень с улыбкой дебильной? Смеется, знать все нипочем. Взять его, политика, игры для сильных. Но я не виновен ни в чем. Сеньор капитан, я случайно, я здесь оказался случайно. Вы знаете, так получилось, но я не виновен ни в чем. Я просто торговец с напитками, вы сами, наверное, помните. Не раз пропускали стаканчик в оранжевом баре на площади. Политика, что бог с вами, политика и для сильных. Да я и газет не читаю, на выборы я не ходил. Сами знаете, жена, дети. Только не бейте, только не бейте, только не бейте, только не бейте. Для вас здесь найдется работа, я вам помогу, я всех знаю. Они здесь с утра выступают, в ушах от призывов звенит. Вот этот с гитарой, везде не в единстве болтает. Сеньор капитан, этот парень! Он быстро у нас замолчит. Кто ты? Кто ты? Кто ты? Кто ты? Кто я? Не тот, кто убивает память, корчует память. Пытаясь выиграть время, кто я? Не тот, кто меняет память на потные монеты подлости и лжи. Я человек, сын женщины по имени Мария, как сотни тех, кто жив, кого еще вы не убили. Я тот, кто скажет вам напрасно, есть истина времен и поколений. Свободы умирают стоя, жить не желая на коленях. Кто я? Я голос той надежды, что вы сегодня на штыках распяли. Тебя-то нам как раз и не хватало. Он значится под черной цифрой 6. Министр без портфеля, но с гитарой. В начале самом списке. Это честь. Кому-то командовать армией, кому-то лежать убитым, кому-то остались сутки, кому-то мгновение прожить. А отшучены милые шутки из книг либеральных глупцов. Удача к нам повернулась своим постаревшим лицом. Thank you. со вкусом. Меня боится каждый, хоть и считает трусом. А кто теперь сильнее, кто любит торговать? Умеет низко кланяться и ловко предавать. Быть богачом не стыдно, а приятно. Кто беден, пусть молчит, не лезет в господа. Вся сила человека спрятана в бумажник. Так выпьем за бумажник, бумажнику ура! Покорных известно, хозяин не бьет, а нам ни к чему бунтовать. Время торопит, время не ждет, время зовет покупать, продавать, торговать, предавать, покупать, предавать, торговать, убивать, покупать, продавать, торговать, предавать, покупать, предавать, торговать, убивать, покупать, продавать, продавать, торговать, торговать, продавать, покупать, убивать. Быть богачом не стыдно. Он продает недорого, придает со вкусом. Кто беден, пусть молчит, не лезет, господа. Его боится каждый, хоть и считает трусом. Вся сила человека спрятана в бумажник. Так выпьем за бумажник, бумажнику ура. Покорных известно, хозяин не бьет, а нам ни к чему бунтовать. Время торопит, время не ждет. Время зовет покупать, продавать, торговать, предавать, покупать, продавать, торговать, убивать, покупать, продавать, торговать, предавать, покупать, предавать, торговать, убивать, покупать, продавать, торговать, предавать, покупать, продавать, торговать, убивать. А я могу, а я могу по сниженной цене. Вы купите одежду ко мне, сеньор, ко мне. Одежду быть нечестным, одежду стать хитрей, одежду сделать деньги за счет других людей. А я могу, а я могу по сниженной цене. Вы купите одежду ко мне, сеньор, ко мне. Здоровье генерала, хозяина страны, за наши капиталы, за то, что спасены. А я могу, а я могу по сниженной цене. Вы купите одежду ко мне, сеньор, ко мне. Звонит беда в колокола, дон-дин-дон-дон-дон. Пришла беда и постучалась в дом. Не знала я, что в этот миг, дон-дин-дон-дон-дон, мой муж солдатами убит, дон-дин-дон-дон-дон. Звонит беда в колокола, дон-дин-дон-дон-дон. Пришла беда и постучалась в дом. Не знала я, что в этот миг, дон-дин-дон-дон-дон, отец солдатами убит, дон-дин-дон-дон-дон. Звонит беда в колокола, дон-дин-дон-дон-дон. Пришла беда и постучалась в дом. Не знала я, что в этот миг, дон, дин, дон, дон, дон. Мой младший брат уже убит, мой старший брат уже убит, мой муж солдатами убит, отец на фабрике убит. Дон, дин, дон, дон, дон. Дон. Мотылек в лохмотьях от Диора. Ты почему не пьешь цветок? Позвольте взять за локоток. Оно молчит, сеньоры. Какие крошки, мотыльки, у стен тюрьмы толпятся. Их ждет в обмен на медики. Их ждет в обмен на медики. Труп мужа или братца. Одень на голову венок и спой нам о свободе. Ведь любит песни мотылёк о радостном народе. О том, как ищет злая смерть нас, проклятых толстосумов и грязных торгашей. Возьми бокал и пей. На пир воронье позовёт мертвеца. Твои проклятия не про нас, пророчества приелись. Гоните вон, она чем бокалы нам даны, наполним их вином, и не останется вины на тех, кто ни при чем. На пир воронье позовет мертвеца, не будет начала, не будет конца, у ясного неба и белого дня. Не будет начала, не будет конца для всех, но не для меня. Для всех, но не для меня. Мы разноцветные мечи туда-сюда бросалови. Мы разноцветные мечи на стадионе у судьбы. Послушайте, сейчас мне снился страшный сон. В нем я стрелял по волчьим мордам в ярких касках. И мне казалось, что горбатый шут надел на город мой совсем иную маску. И я стрелял, стрелял, хотел убить шута, но маски не снимал мой город никогда. Злой шут поймал меня, злой шут поймал меня. А знаешь, если б мне сказали, давай начнем сначала с нуля, но кончим стадионом под стоны сентября. Я бы сказал, согласен, давай начнем с нуля. А я певец, сеньоры, терпеть не мог вояк с наградами и без. За радио смешки и телеразговоры мне уготовлено в тюрьме одно из лучших мест. Я минуэт играл на клавесине ветра, любил детей, собак, фонтаны, суету. А здесь три грязных метра на четыре грязных метра и ласковая смерть на боевом посту. Господи, выключи свет, выключи солнце, Господи, не усмехайся в ответ. Ты ведь знаешь, как это больно, когда солнце ползает в голову, когда солнце впивается в голову. Выключи солнце, довольно. Солнце сжигает мой мозг, как раскаленная голова, как раскаленная голова. Капает солнечный воск, Господи, выключи свет, довольно. Господи, выключи свет, довольно. Мой рассудок солнцем помутнен, кромсает память луч забвенья. И снится прежний сон, и белой птице пение. Остановись, еще воскреснет лето, не надевай безумие венца. Не лучше ли сойти с ума от солнечного света, чем в полном здравии ждать страшного конца? Вы сами признаетесь, что в чем-то виноваты, но я здесь зачем, но я-то почему? Я не вещал с трибуны, не убивал солдата, да я всю жизнь ни слова молчал и не гу-гу. Кто вспомнит, да все злых собак боятся, чуть станет пострашней, и все бегут спасаться, и все дрожат от страха, не дай бог пробил час. Кто плохо жил, кто нет, но жил же, а сейчас кто вспомнит нас? Вот ты певец, а солнце пел ты песни, пел о свободе и о счастье пел. Вот на стадионе ты не с нами вместе, ты ведь испугался, ты ведь оробел. Ты жизнь любил, а здесь дыхание смерти. Тебя убьют, ты слишком звонко пел. Для детей моя песня колыбель, для влюбленных вздох флейты и ветра, для убийц моя песнь приговор, а для счастья гимн яркого лета. Встать! Не будем терять ни минуты, прошу поскорее начать. Сегодня обедаю в клубе, и времени лишнего нет. Вот этот учился на Кубе. А этот учился на Кубе. Честнейшим из репортеров этого звал президент. Этот из лагеря смерти, он к бунту солдат подстрекал. Сержанты текут на трибуны, а этих ведите в подвал. Прощай, певец! Придет обеда. Прощайте, солнце. Прощайте, братья, я за вами следую. Приятных сновидений. Увидимся с утра. Помнишь, мама, наши горы? Помнишь песни наши, мама? Что звучали вечерами над зелеными полями в нашей маленькой деревне? Помнишь, мама, как мы бывало, отправлялись вместе в горы поздороваться с рассветом, ветру, солнцу поклониться и глотнуть. Oh, Здравствуй, та, кого любил я. Здравствуй, та, кого люблю я. Я воспел тебя в балладах, я воспел тебя в поэмах. Я так хотел, чтоб мир огромный был влюблен в тебя, как я. Но как коротко мгновенье ночь завяла.